Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита». Так кто ж ты, наконец? Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Гёте, Фауст. Часть первая. Глава первая. Никогда не разговаривайте с неизвестными. В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них, приблизительно 40-летний, одетый в серенькую летнюю пару, был маленького роста, темноволос, упитан, лыс. Свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй, плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек, в заломленной на затылок клетчатой кепке, был в ковбойке, жеванных белых брюках и черных тапочках. Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, редактор толстого художественного журнала и председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой «Массолит». А молодой спутник его — поэт Иван Николаевич Панырев, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». Да. Следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву в сухом тумане, валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку. Пуста была аллея. «Дайте нарзану», — попросил Берлиоз. «Нарзану нету», — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась. «Пиво есть?» — сиплым голосом осведомился бездомный. «Пиво привезут к вечеру», — ответила женщина. «А что есть?» — спросил Берлиоз. «Абрикосовое, только теплое», — сказала женщина. «Ну давайте, давайте, давайте». Абрикосовое дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной. Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать. Сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось. Потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было. Сердце шалит. Я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск». И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин пристранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок. Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая. Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть». Но это, увы, было. И длинный, сквозь которого видно гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево, и вправо. Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось. Марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца.